Сон пролетел как секунда. Проснувшись, я ожидал увидеть надоевшие до смерти мокрые стены подводных пещер, но пещер не было. В обе стороны тянулись темные зевы воздуховодов, донося далекий гул машин, работавших без устали круглые сутки. Проползая по разветвленной сети труб, я видел множество помещений и складов. Кое-где встречал забранные решетки. Их ничего не стоило свинтить острием ножа и проскользнуть в помещение. Особенно важные сектора и склады закрывались изнутри лазерной паутиной и электрическими ловушками. Услышав приглушенные голоса, я осторожно посмотрел сквозь прутья. По виду это был жилой отсек охраны или даже казармы, так как всюду располагались одинаковые двери с привинченными на них табличками имен их владельцев. Одна из них с шипением ушла вверх, и за ней обнаружился один из охранников, надевающий скафандр. Трое его соседей зашли каждый в свою комнату, простившись до завтрашнего утра. «Что это за шуршание? Ты слышал, Рот?» «Чёртовы ползуны! Они хуже крыс!» «Кстати, о крысах. Громов собирается перевести нас на 12-часовой рабочий день». Я замер, превратившись в слух. «Эта скотина целый месяц собирается. Жду не дождусь, когда его вышвырнут. Сам-то валяет свою секретутку по углам, когда захочет, и в ус не дует». «Нет, он никогда на это не пойдет. Побоится волнений. Это все слухи, Зи», — отрезал пессимистичный голос собеседника. «А я слышал другое. Собираются возобновить бурение, сам знаешь, какого сектора. И мне дали понять, что охраняемая зона переместится и туда. Так что не скажи, не скажи. Да ну, не свисти». Запомнив расположение казарм, я пополз дальше, продолжая изучать шахты, уходящие перпендикулярно вниз, с явно работающими воздушными лопастями, куда мне не улыбалось упасть. Обычно я такие участки просто перепрыгивал, если, конечно, было где развернуться, или, вытянувшись во весь рост, переползал. Поднимался по лесенкам, стремясь забраться как можно выше, пока гул промышленных машин не сменился стрекотом офисного оборудования. Вкрадчивые, по обыкновению, голоса киберкомов докладывали о входящих сообщениях, требуя владельца или владелицу немедленно связаться с адресатом. Первая партия миновала охраняемую имперцами территорию и благополучно вышла в открытый океан к зоне, где ее ждал шаттл флота вторжения. «Подводная лодка «Субкрафт» докладывает о выполнении миссии», — радостно вещал женский голос. Заглянув на забранные решеткой оконце, я увидел чистый офис с деревянными стенами и добротной деревянной мебелью. Неслыханная роскошь в наше время. На стенах офиса были развешаны немногочисленные тростниковые репродукции птиц и животных, а также экзотические виды планет, сделанные под заказ, из люминесцентных водорослей, покрытых лаком. Огромный галомонитор самой престижной галактической компании Visio Electronics был повернут ко мне задней частью, и я не мог видеть, что он показывает. За ним работал хозяин кабинета, притом явно не в самом лучшем расположении духа. Это был плотный мужчина среднего возраста, примерно лет 35 или 40, с копной светлых волос, правильными чертами холеного лица и в стильных очках с тонкой золотой оправой. На нем был роскошный офисный костюм и модный галстук, меняющий окраску. Тихий стрекот невидимой машины оборвался, и дверь подо мной открылась нараспашку, впустив внутрь посетителя. Точнее, в комнату вошла, отчаянно виляя бедрами, сексапильного вида секретарша в короткой юбке с сине-черными бусами на точеной шее. Плотно обтягивающая высокую грудь кофточка подчеркивала ее великолепную фигуру. Захлопнув за собой дверь, секретарша повернулась, открыв моему взору безупречно правильное лицо с безумно дорогой аргонской косметикой. Я услышал характерный щелчок. Дамочка заперла дверь на защелку. «В этом месяце мы явно увеличили добычу. Если подольше продержим эту планку, сможем рассчитывать на щедрые премиальные, мисс Эвелина». Мужчина блеснул очками и хищно улыбнулся вошедшей девушке, откровенно рассматривая ее декольте раздевающим взглядом. «Подготовьте мне на завтрак к обеду утвержденные планы мероприятий по увеличению сбыта руды и обязательно приложите к ним рекомендации совета директоров с последнего гиперселекторного совещания и лично мистера Чена. Вдруг он поинтересуется моим мнением. Я не смогу ему сказать, что я с ними даже не ознакомился. Проще будет сразу застрелиться или сделать себе харакири». Секретарша уселась на колени мужчины и спокойно начала расстегивать его пиджак. «Эвелина, мне в вас жутко нравятся две вещи. Это непосредственность и забота обо мне. Проклятая застежка. Вы специально такие выбираете? Как это жестоко. Пытаясь расстегнуть на девушке магнитный замочек, возбужденно зашептал мужчина. Как же может быть иначе, мистер Громов? Забота о душевном спокойствии шефа — первоочередная задача хорошего секретаря. Промурлыкала девушка, ерзая у него на коленях. Отчеты могут подождать, так же, как и рекомендации совета директоров. А вот ваше душевное и телесное состояние начинают меня беспокоить. Обняв мужчину за шею, секретарша обвела его ногами и немного агрессивно провела руками по волосам шефа, словно дикая кошка, которая царапает жертву когтями. «Вы опять похотливо глядели в столовой на эту новенькую девчонку из сектора хозяйственного снабжения?» Злобно прошипела девушка и шлепнула мужчину по губам. Хозяин кабинета побагровел от гнева. «Прошу тебя, Эвелина, не выдумывай!» — сказал он, забыв о магнитном замочке. «Эта девчонка, как ты выразилась, очень ценный кадр. От нее зависит своевременное снабжение». «Перестань мне врать, Влад!» — наигранно захныкала девушка. «Я не дура. Ты ей ноги и задницу разве что не спалил своими блудливыми глазами. По-твоему, она это заслуживает?» «Конечно же нет!» «Ах, нет! Если она этого не заслуживает, тогда почему...» «Все это твои выдумки, Эл!» — сердито отрезал мужчина. «Я мог и окинуть ее оценивающим взглядом, но не мог себе позволить пялиться на нее при моих подчиненных, как ты утверждаешь. Репутация и имидж дороже всего на свете». «Имея в виду, тигр, я не потерплю эту девчонку на этом уровне, если ты и дальше будешь на нее таращиться при каждом удобном случае. Ты и ее сектор стал посещать подозрительно часто». «Эл, хватит меня мучить своими параноидальными подозрениями. Иди ко мне, девочка. Ты сегодня как никогда сексуальна», — приглушенно прошептал Влад, справившись с замочком на одежде Эвелины, и поспешно снял ее лиф одним движением руки. «Я тоже тебя хочу, Влад», — жарко прошептала секретарша, тяжело дыша и расстегивая ширинку на брюках босса. Задрав до пояса юбку и сдвинув стринги, она деловито уселась на любимый орган начальника и начала, постановая, активно раскачиваться на нем. Заинтересованно наблюдая за этой милой драмой, я решил никуда не двигаться, пока не разузнаю о базе и ее обитателях, о которых у меня начало складываться не самое лестное мнение. Эта парочка была мне полезна, и я решил подождать, пока они закончат развлекаться и снова вразумительно заговорят. Вдруг еще что-нибудь ценное скажут. Пока они рычали друг на друга, как дикие звери, я решил перекусить своим последним концентрированным брикетом, в котором было немного жидкости. От жажды и жары у меня почти помутился рассудок. В моем секторе дул прохладный ветерок, приятно охлаждавший разгоряченные от лазания по трубам тело. Я даже успел задремать под вскрики разошедшейся парочки, когда в селекторе тренькнул звонок вызова и синтезированный голос компьютера тихо позвал. «Мистер Громов, мистер Чен на первой линии. Он интересуется, отчего уже 10 минут не может связаться с вашим офисом». «Твою мать!» — выругался босс, мгновенно скинув с колени Эвелину. Быстро застегнув ширинку, он сказал: «Передай мистеру Чену, что я вот-вот вернусь из коммерческого отдела». «Какого черта ты еще здесь?» Влад вытолкнул разгневанную секретаршу за порог и захлопнул дверь. Причесался на скорую руку, уселся в кресло и, поправив очки, восстановил невозмутимую мину. Щелкнул клавишами терминала, и в стеклах его очков заплясали отражения трехмерного монитора. «Прошу прощения, что заставил вас ждать, мистер Чен. Какая неожиданность! Конечно же, приятная неожиданность!» Он расплылся в улыбке невидимому собеседнику. «Работа с сотрудниками, знаете ли, отнимает много времени и сил». «Перестаньте болтать, Влад. Я недоволен вашей работой». «Но почему, милорд?» — вскричал, встрепенувшись, Влад. «Я всего лишь делаю свою работу, максимально использую имеющиеся ресурсы для увеличения добычи. Если вы недовольны поставками, я здесь ни при чем. У нас не хватает людей. Много шахт пострадало от варварских боевых действий имперцев. Плюс особенности добычи иридиума. И еще эти перебои со снабжением». Затаившись, я превратился в слух. «Вы ознакомились с рекомендациями совета директоров по увеличению прибыли с вашего объекта? А как вы прокомментируете мои рекомендации, мистер Громов? В спокойном голосе прозвучали нотки иронии и скрытой угрозы. «Милорд, я не совсем согласен с предлагающимися методами», — заикаясь, начал блефовать Влад. «Но в целом решение совета было правильным, а с вашими методами я согласен целиком и полностью». «Тогда ответьте мне, почему, черт возьми, вы до сих пор ничего не делаете по углублению шахт к ядру? Если вы знакомы с рекомендациями, тогда еще неделю назад должны были начать все необходимые работы. Вы ставите меня, как координатора, в неловкое положение перед советом. И я не потерплю этого. Особенно от вас. Немедленно начинайте демонтаж оборудования из выработанных шахт и его переброску на более важные участки. Не оправдывайтесь, Громов, я этого не люблю. Заодно перешлите по дальней связи все материалы по добыче за последние полтора года. Добавьте к ним отчет о проделанной работе за неделю. Промедление в вашем случае будет считаться недопустимым и преступным». «Я понимаю, мистер Чен», — чуть дыша ответил Громов. «Вы тоже должны меня понять, как и совет. Из надежных источников в штабе оккупационных войск нам стало известно, что имперцы подумывают о детонации ядра в случае, если их военная кампания слишком затянется. Совет должен понимать, что в этом случае наши успехи пойдут прахом. Мгновенная гибель как нашего объекта с шахтами, так и других, оставшихся еще в строю, обеспечена. Все ваши распоряжения, мистер Чен, разумеется, будут незамедлительно выполнены. Но что насчет угрозы шахтам?» «Выбросьте это из головы, Влад. Не забивайте ее такими вещами. Эту проблему мы как-нибудь и без вас решим. Вашим делом остается увеличение добычи и поиск новых рудоносных залежей. Мы понесли значительные убытки после бомбардировки планеты. Так что на вас, дорогой мистер Громов, возложена, разумеется, непосильная задача компенсировать своим объектам потерянные шахты». Скрытая издевка в последних словах не осталась незамеченной Громовым. «Что же касается нехватки людей», — спокойно продолжал невидимый собеседник, «то тут, я думаю, вам нужно быть более строгим, особенно со своей распущенной бандой охранников, которые убивают рабочих, позволю заметить, при вашем полном попустительстве. Но все же, чтобы вы, не дай бог, не считали себя обиженным и обделенным вниманием, мы уже отослали вам новую партию людей. Попробуйте только хоть слово сказать о том, что вам не хватает рабочих рук. А теперь прощайте, меня ждут другие, более важные дела. Жду ваши отчеты в ближайшие сутки». Терминал, музыкально тренькнув, отключился. Влад Громов, управляющий шахтами, откинулся на спинку тяжелого кожаного кресла со вздохом облегчения. Достав носовой платок из кармана пиджака, он промокнул лоб, щелкнул кнопкой селектора и властно сказал, пытаясь скрыть нотки волнения: «Эвелина, все запрошенные мистером Ченом бумаги должны быть готовы не позже, чем через час. Меня нет, только если не позвонят члены совета. Для остальных меня нет на месте. Понятно?» «Но, мистер Громов», — пропел нежный голос Эвелины, полный скрытого злорадства, «вас ждут технологи рядом с парком буровых машин с жалобами на поломки оборудования». «Меня нет», — оборвал ее Влад и начал лихорадочно щелкать кнопками на своем терминале. «Технологи могут и подождать». «Ничего интересного тут больше не намечается. Самое время проверить склады с оружием», — подумал я, выковыривая острием ножа грязь из-под ногтей. Осторожно поднявшись на колени, я пополз параллельно кабинету Громова. Затем свернул вправо и сразу после перекрестка выполз в тупик, закрытый решеткой. Прямо подо мной, поскрипывая доспехами, скучал охранник, переминаясь с ноги на ногу. Напротив него находилась шлюзовая дверь с сенсорным дисплеем. На ней светилась надпись на имперском: «Красная зона. Арсенал. Вход только по магнитным пропускам». В тишине, нарушаемой редкими покашливаниями охранника, я ждал своей минуты. Я уже решал, стоит ли прыгнуть на него, или же возвратиться и попробовать другие ответвления, когда шлюзовая дверь с тихим шипением поднялась, открыв взору каменную нишу неизвестной протяженности. Оттуда вышел другой охранник с табличкой «Крентон». Откинув забрало, он явил миру бледное обветренное лицо с одним глазом. Второе закрывало электронная заглушка искусственного глаза, придавая охраннику вид киборга. «Курить есть? Свои закончились?» — хрипло спросил моего охранника одноглазый. Тот, перебросив винтовку в левую руку, принялся шарить по подсумкам, пока не нашел измятую пачку сигарет «Альба Варден». «Если тебя поймает Гром, ты пробкой вылетишь отсюда». «Так уж и пробкой! Он раскачивает у себя на коленках свою набитую дуру. усмехнулся одноглазый, невозмутимо беря из пачки 3 сигареты про запас. «У тебя, Нил, камер нет, тебе бояться нечего. А я свой давно научился дурачить, так что тут все схвачено. В первый раз, что ли?» Криво ухмыльнувшись, Крентон спрятал сигареты в подсумок на поясе. Дверь с тихим шипением закрылась за ним, и снова наступила тишина, нарушаемая скрипом доспехов. Я увидел, как охранник достал сигарету, откинул забрало и прикурил. Прислушиваясь к шумам, наблюдая сверху за Нилом, я начал осторожно выкручивать винты острием ножа. Отвинтив 2, понял, что решетка, откинувшись на петлях, обязательно угодит по открытому лицу ничего не подозревающего охранника. Подловив момент, когда тот докуривал сигарету, я изо всех сил двинул ногами по решетке, добавив ей ускорение. Со скрипом, откинувшись на петлях, решетка своей тяжелой кромкой с глухим хрустом ударила охранника прямо по носу. Раздался приглушенный вопль. Покачнувшись, Нил упал на колени, закрыл руками лицо и уронив винтовку на пол. Я всем весом приземлился ему на спину, придавливая его шею к полу. Вогнал в глазницу штык-нож. Задергавшись в агонии, охранник приглушенно захрипел и чуть не скинул меня. Выдернув нож, я захлопнул забрало его шлема, чтобы кровь не залила пол. Подхватил винтовку и вскрикнул, когда она ударила меня током. Выронил ее, выругал себя за глупость, вспомнив, что полицейское оружие иногда кодируется персонально на своего владельца. Вытащив из-за пояса трупа магнитную карточку и шоковую дубинку, пробежал к дверям шлюза, пока в коридоре никто не появился. Приложил карточку к черному датчику и смело нырнул в полутьму коридора. За поворотом послышались тихие голоса и звук шагов. Я осмотрел стены и потолок в поисках камеры и, выглянув из-за угла, обнаружил первую из них. Крентон, стоя ко мне спиной, щелкал кнопками селектора и недовольно бурчал в микрофон. «Ди, ты не шутишь?» «Я тебе говорю, рабочий упал в камнедробилку, за секунду превратившись в фарш. Все, как последние ослы, сбежались на это посмотреть. Работа временно остановилась, и теперь по коридорам рыскает разъяренный Генри». «И кого скинули? Точнее, кто упал?» «Черт подери, ты меня понял!» «Тот расписной зэк с Проциона, который давно нарывался. Думаю, к этому приложили руку твои приятели, Молот и Челюсть. Встретил их неподалеку с довольными мордами. Идут, никого не замечая, и хихикают, как 2 идиота». «Несчастные балбесы. Ладно, мне пора. Спасибо за новости». Я прильнул к холодной стене. Крентон, бурча под нос, свернул за угол, где я его уже поджидал. Он чуть не задел меня ногой, на ходу доставая очередную сигарету. Потом остановился и беззаботно прикурил ее, оставаясь в слепой зоне камеры. Я негромко кашлянул, и когда он повернулся, то получил удар шоковой дубинкой прямо в переносицу. «Курение тебя погубит», — зло бросил я, подавая заряд на шаровой наконечник дубинки. Треск разрядов и дикий вопль нарушили тишину. Когда он, словно подрубленный, рухнул навзничь, я угостил его в лицо еще одним ударом шоковой дубинки. Быстро вогнал в его единственную глазницу окровавленный нож, вызвав бешеные дергания и омерзительный хрип агонизирующего тела.